27. Парк отеля спускался к реке. Через нее был перекинут небольшой деревянный мостик. Рядом росли ивы, и почти все здесь фотографировались. Жених и невеста романтично стоят рядом, над ними склоняются ветви ив, а внизу блестит вода. Фотографы умело играли с тенями и бликами. Жених мог приподнять ветку ивы, чтобы невеста прошла под ней. А еще они могли взяться за руки и перегнуться через перила, глядя на бегущую реку. Это был беспроигрышный вариант. Эми Финлейсон, ивент-менеджер и координатор свадеб отеля «Риверсайд», стояла на лужайке и наблюдала, как ее команда воздвигает шатер для завтрашнего торжества. Двойные двери столовой будут открыты. Дальше гости смогут спуститься по небольшой каменной лестнице в несколько ступеней и сразу очутиться у входа в шатер. Если повезет, они откроют шатер и с другой стороны, чтобы была видна лужайка, ведущая к реке, куда можно будет спуститься позже. В этот раз будут фейерверки в 10 часов. Ее команда установит их рядом с конюшнями. В этом году она заслужила свои чаевые и бонусы. Люди были щедры, если свадьба удавалась, и не скупились на благодарности. В конце октября она собиралась отправиться в отпуск в Канаду. «Я тебя не понимаю», — говорил ей менеджер. «Почему ты не поедешь куда-нибудь, где есть солнце и пляжи? На Маврикий, например». «Потому что Маврикий значит одно», — сказала Эми. «Чертовы свадьбы». С того места, где он стоял, спрятавшись за толстым ивовым пнем, ему открывался отличный вид. Девушка, раздающая указания, рабочие, устанавливающие шатер. Обзор был великолепный. На всю лужайку, внутреннюю часть тента и французские окна. Он внимательно огляделся вокруг. За ним был деревянный забор и поле. Он мог бы легко через него перелезть, но все поле целиком просматривалось из отеля. Тропинка за рекой тоже просматривалась и была слишком заметной. Только если он побежит налево, у него появится возможность уйти незамеченным. Но и это было рискованно, потому что между деревьями и оградами, которые могли бы прикрыть его, были довольно большие промежутки. К тому же пришлось бы еще очень долго идти до дороги. Слишком долго. Затаиться где-нибудь на время тоже не представлялось возможным. Нет, так они точно смогут определить, откуда были выстрелы. Патрульные машины окажутся на месте мгновенно, тем более теперь. У него не было шанса, если только... Он улыбнулся. «Если только...» Это было настолько очевидно, что он мог бы додуматься до этого и в 10 лет. «Что же тебя остановило?» — подумал он. Эллисон мечтала о шатре. Его внутреннее убранство рисовалось в ее воображении годами. Розовые и белые ленты, обмотанные вокруг центрального столба, розовые и белые полотна и охапки цветов. Все это прибыло еще за неделю. Стоило целое состояние. Платила ее мать, платила за грандиозную свадьбу. Это было то, чего она хотела, а он всегда соглашался с тем, чего она хотела. Эллисон. Он ехал домой, чувствуя в себе искры ярости, которые постоянно тлели, а иногда снова разгорались и пылали страшным огнем. Когда что-то напоминало ему, у него сбивалось дыхание, в груди начинало теснить. Даже зрение иногда искажалось, немного затуманиваясь. «Эллисон!» Он отогнал машину и запер ее в гараже, а потом снова вышел в город и прогулялся до паба в четверти мили от дома, которому он отдавал предпочтение, потому что там всем было наплевать друг на друга, и никто не хотел поболтать у стойки. Он взял свою пинту разливного, потому что не переносил сладкий плотный вкус настоящего эля, который они всем пытались впарить, и пошел вместе с ней в свой угол, захватив местную газету и ручку, если ему надо будет что-нибудь пометить. Там все было про стрельбу. Три смерти. Никаких зацепок, никаких улик. Куча воды, растянутой на несколько страниц, но ничего содержательного. Ничего такого, о чем бы ему стоило беспокоиться.